Глава 17. Июль сменился августом. Дни по-прежнему были длинными и солнечными, а жара в Монте-Грифоне стала еще изнурительнее. Ви все успешнее осваивала йогу, ее шрамы продолжали бледнеть. Мими выучила свою роль, и теперь обе могли расслабиться. За это время Би и кинозвезда стали по-настоящему близкими подругами и говорили обо всем, включая Люка. Би повторяла свой довод. Какими бы заманчивыми ни были отношения с ним, она не хочет разбивать сердце ни ему, ни себе. Мими сомневалась в правильности такого решения. «Ты так решила? А я уверена, что он сходит с ума по тебе?» Би покачала головой. «Думаю, я ему очень нравлюсь, и он мне тоже, но я помню слова Умберто. Люку и так досталось лихвой. Он до сих пор переживает разрыв с невестой и ее отъезд». «Но он свозил тебя на ланч, а еще раньше пришел плавать. Разве это не доказывает, что он не увяз в страданиях по невесте?» «Возможно, он выбрался из депрессии, но, помимо всего прочего, для меня это еще и вопрос самосохранения. Если я позволю себе в него влюбиться, а это произошло бы очень быстро, я не смогу оставить его и уехать. И тогда, прости-прощай, моя карьера, готова ли я пожертвовать ею? И все может кончиться так, как у его невесты. Милая глушь покажется тягостной. Меня одолеет скука, а дальше неминуемый разрыв и слезы. Нет, уж лучше держать его на расстоянии. Так лучше для нас обоих». «Я понимаю, о чем ты говоришь, и, надеюсь, ты осознаешь свои действия. Настоящая любовь встречается нечасто». Би грустно покачала головой, соглашаясь с подругой. Но решение было принято. Лучше так, хотя от такого выбора в душе осталась горечь. Она продолжала поиски исчезнувшего шедевра и прочих сокровищ, заглядывая куда только возможно. Однако единственная мартини, обнаруженным ею, была запыленная бутылка вермута. Би нашла ее в дальнем углу погреба. Бутылка почти приросла к полу и покрылась густым слоем паутины. Хозяин паутины, крупный и опасного вида волосатый паук, без восторга отнесся к вторжению в его владение. Би не стала его злить и попросила Умберто извлечь бутылку. Содержимое разочаровало обоих. Оно имело густоту болотной жижи и соответствующий запах. Естественно, внутри не оказалось никаких сокровищ. Время пребывания на вилле неумолимо приближалось к концу. Памятуя о необходимости купить сувениры, Би рискнула навестить местный магазин. Магазин был одним из нововведений Люка. И там продавались не только еда и напитки. Би раньше хотелось туда наведаться, но мешала осторожность. Хотя Умберто и клялся, что никто из местных ее не выдаст. Наверное, он нагнал страху на продавщицу, сказав той, что гости на вилле — это шпионки, и болтать о них себе дороже. Теперь же, когда до отъезда оставались считанные дни, Би отправилась за сувенирами. Магазин оказался намного больше, чем она ожидала. В нем продавалось все, начиная от окороков, свисавших с потолка, до клубники прямо с грядки, еще теплой от солнца. Когда Би вошла в торговый зал, там находились две покупательницы, но пока она осматривалась, женщины ушли. В подарок маме она выбрала два симпатичных чайных полотенца и обратилась к величественному виду продавщице за прилавком. Бейдж на пышной груди продавщицы сообщал, что ее зовут Лоредана. «Здравствуйте, Лоредана. Меня зовут Беатрис. Я живу на вилле». Интересно, поверила ли продавщица словам Умберто, что они с Мими шпионки? Судя по реакции Лориданы, так оно и было. Услышав про виллу, продавщица с удивительным изяществом выпорхнула из-за прилавка, взяла Би за руку и потащила в кладовую, отделенную от торгового зала разноцветным пластиковым занавесом. Только там Лоредана решилась поздороваться, хотя и в кладовой она постоянно оглядывалась по сторонам. «Доброе утро, сеньорина!» — с хрипотцой произнесла Лоредана. «Не волнуйтесь, мы не выдадим вашу тайну». «Мы?» «Я и дочка». Лоредана подняла глаза и едва не оглушила, безычно рявкнув. «Даниэла, иди сюда, быстрее!» Би не знала, как ей избавиться от звона в ухе, когда в конце кладовой открылась дверь и вошла очень симпатичная девушка. «Мама, чего тебе?» «Даниэла, иди и познакомься с этой молодой сеньориной. Ее зовут Беатрис, и она...» Лоредана вновь понизила голос до шепота. «Она живет на вилле». Последние слова продавщица сопроводила выразительным постукиванием по носу. Судя по глазам девушки, та мигом все поняла. «Доброе утро, сеньорина». «Доброе утро, Даниэла. Рада с вами познакомиться. Спасибо вам обеим за то, что держите наше пребывание в тайне». «Насчет этого можете не волноваться». Все тем же шепотом ответила Лоридана, имея в виду себя и дочь. «А теперь скажите, что вы желаете купить? У нас большой выбор». «Вообще-то мне нужно лишь кое-что в качестве подарка домашним». Казалось, Лоридана изрядно разочарована. После слов Умберта она явно ожидала, что Би спросит, нельзя ли достать оружейный плутоний или прицел ночного видения для снайперской винтовки. Но, преодолев разочарование, она снова улыбнулась. «Выбирайте, и вообще, сеньорина, заходите в любое время. Мы будем только рады». Би и Мими практически каждый день ходили на прогулки в сопровождении Ромео, плавали в бассейне и совершали экскурсии по историческим местам. На лице Мими почти не осталось следов происшествия. Однако обеим нравился элемент плаща и кинжала, и они наслаждались своей анонимностью, особенно Мими. Кинозвезде нравилось оставаться неузнанной в плотной толпе туристов. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, когда они посещали удивительные тосканские городки вроде Пьенце и Монтепульчано. Мими называла это прятаться на виду у всех, стараясь одеваться и выглядеть так, чтобы ни у кого не вызывать интереса. И тем не менее, Би замечала, с каким восхищением смотрят на них итальянские мужчины всех возрастов. Глаза здешних мужчин, несомненно, обладали рентгеновскими свойствами. Однако никто так и не узнал Мими Робертсон. Словом, ее ухищрения не пропали даром. В один из дней они навестили очаровательное аббатство Санта-Антима, а на обратном пути заехали в близлежащую тротторию перекусить. Они сидели под широким тентом, обмениваясь впечатлениями. В это время у Би подал голос мобильник. Из Америки звонила Гейл с очень приятными новостями. «Привет, Би, как ваши успехи?» Би вкратце рассказала. Гейл была явно рада за обеих. «Потрясающе! Мими сейчас с вами? Девочки, сколько еще вы намереваетесь пробыть на вилле? Она арендована до конца августа, но если вы хотите остаться подольше, только скажите». Не далее как утром по пути к аббатству они обсуждали этот вопрос. Мими сказала, что к концу месяца ей надо возвращаться в Лос-Анджелес, то есть через каких-то 2 недели. Би сказала об этом Гейл, после чего услышала удивительную новость. «Би, я звоню еще и по другой причине. Кажется, я нашла вам работу». Би резко выпрямилась, так что даже ударилась коленкой о металлическую столешницу и расплескала минеральную воду. Сквозь сетчатое покрытие вода протекла ей на платье, но Би даже не заметила. Все внимание было поглощено дальнейшими словами Гейл. «Вы слышали о телеканале «Всемирная история», нет?» «Правильно, потому что он совсем новый и начнет работу в октябре. Название говорит само за себя. Думаю, вы уже догадываетесь о тематике программ. Вчера у нас в Голливуде было сборище. Я пообщалась с одним из заместителей директора телеканала. Когда я упомянула ваше имя, рассказала, как вы нам помогли на съемках в «Сиене», он едва не откусил мне руку. Он сказал, что они ищут человека с вашим образованием и опытом для работы вместе с выпускающим редактором. Просмотр, оценка, принятие или отклонение сюжетов и материалов, которые предлагают. Может, вас это заинтересует?» Би едва сдерживала охватившее ее волнение. «Хорошо, что мы говорим по телефону, не то Гейл, я бы тоже откусил вам руку. Это изумительное предложение». «Тогда слушайте, в конце нынешней недели этот человек будет в Риме. Он просил устроить собеседование с вами. Конечно, если вам интересно». «Если мне интересно? Вы еще сомневаетесь?» «Я так и подумала. Подробности пришлю вам электронной почтой. Ничего не обещаю, но, как я уже говорила, он был очень заинтересован». Мозг Би лихорадочно работал. «Огромное спасибо, Гейл. А вы знаете, где они размещаются? Где их главный офис?» «В нескольких кварталах от нашей киностудии. Но он много говорил об открытии Европейского бюро. Подготовьте вопросы и послушайте, о чем он будет говорить». «Какая замечательная новость, Гейл, спасибо вам огромное». Закончив разговор, Би сообщила Мими радостную новость. Естественно, та тоже обрадовалась. «Би, так это же потрясающе! В моих корыстных интересах, чтобы работа была в Лос-Анджелесе. Тогда мы с тобой будем постоянно видеться». Би улыбнулась. «Это было бы замечательно. Хотя лучше бы поближе». «Поближе к чему?» Мими успела хорошо изучить стремление подруги. «Поближе к твоим родителям, Лондону или, быть может, поближе к одному обаятельному фермеру?» Би покраснела. Теперь они с Люком виделись почти ежедневно, и он всегда останавливался, чтобы поговорить с ней. Было ясно, что они прекрасно понимают друг друга, и ее тяга к нему только росла. но она твердо держалась принятого решения. Как бы ни было заманчиво вступить с ним в отношения, с ее отъездом все оборвется. Би не сомневалась, что это разбило бы сердца обоих. Люк никогда не сможет покинуть Монте-Грифоне. Здесь находилось родовое гнездо многих поколений его семьи. Это место и он принадлежали друг другу. Столь же отчетливо Би сознавала. В тосканской глуши работы для преподавательницы средневековой истории нет и быть не может. Расставание дается ей тяжело. Может, и ему тоже, хотя до сих пор Люк держал свои чувства при себе. В уме ему не откажешь. Если она понимала, что у их совместного будущего нет перспектив, он это тоже понимал. Что касается работы, я не тороплюсь считать цыплят раньше времени. Съезжу в Рим, встречусь с этим человеком и узнаю, что к чему. На следующий день Гейл прислала письмо, сообщив детали собеседования, время и место. Местом оказался отель в центре Рима на Виа Национале. Би ждали в пятницу к 2 часам. В постскриптуме Гейл добавила: «Меньше чем на 100 000 не соглашайтесь, а если придется работать в Лос-Анджелесе, обязательно скажите ему, что вам требуется медицинская и стоматологическая страховки». $100 000! Это вдвое превышало ее преподавательскую зарплату. Оправившись от шока, Би поспешила к Мими. Та приняла самое деятельное участие, помогая ей готовиться к собеседованию. Поскольку программы нового телеканала будут касаться самых разных исторических эпох, Мими на время превратилась в дотошного экзаменатора. Сидя с ноутбуком на коленях, она забрасывала Би всевозможными вопросами, начиная от наскальной живописи в пещере Ласка до высадки союзников в Нормандии летом 1944 года. Она также поделилась с Би секретами того, что называлось языком тела, и преподала несколько уроков, как надо входить в помещение, стоять и сидеть. Эта сфера была для Би совершенно новой. До сих пор она считала, что ходить — это просто ходить, а сидеть — это просто сидеть. Оказалось, все не так. Рано утром в пятницу Би поехала в Сиену, где села на поезд до Рима. Она чувствовала себя хорошо подготовленной. Поезд был удобным, вагон оказался полупустым. Через 2 часа она уже была в Риме. Времени до собеседования оставалось достаточно, и она решила устроить себе экскурсию по вечному городу. Доехав на автобусе до Колизея, она медленно пошла в обратном направлении. До этого она была в Риме всего 1 раз, на конференции, и города практически не видела. Сейчас ее охватил благоговейный трепет. Би проходила мимо зданий, памятников и иных примечательных мест, чей возраст исчислялся сотнями, а то и 1000 лет. Подходя к роскошному отелю, где ее ждали на собеседование, она так и не могла побороть возбуждение и восторг от импровизированной экскурсии. Рассказывая Мими о своих впечатлениях, она поймала себя на том, что почти не помнила ни слов первого заместителя «Зовите меня просто Леонардом», ни его вопросов. В конце он сказал, что через несколько дней свяжется с ней. Никаких обещаний он не давал, но у Би сложилось стойкое впечатление, что она все сделала правильно. Она не забыла спросить о местонахождении потенциальной работы и получила весьма туманный ответ. Как и говорила Гейл, главный офис телеканала размещался в Лос-Анджелесе, но они оценивают целесообразность открытия европейского филиала. Все это прояснится в обещанном письме. Вечером, когда подруги сидели в саду, любовались закатным солнцем и подтягивали холодное розовое вино, Мими заговорила о потенциальной проблеме. «Допустим, они согласятся тебя взять. Как быть с твоей преподавательской деятельностью? Сможешь ли ты уволиться в последнюю минуту? Ведь до нового семестра остается всего месяц». Я уже думала об этом. После разговора с Гейл я на следующий день связалась с отделом кадров. Мне ответили, что решение остается за мной. Похоже, их мучает совесть за прошлое, и они не станут чинить сложностей. Обещали дать мне блестящую характеристику. «Самое малое, что они могли для тебя сделать, значит, ты спокойно сможешь уволиться». «Давай сначала дождемся обещанного письма». После обеда Мими сказала, что теперь ее внешность вполне позволяет провести видеоконференцию с Голливудом, и ушла к себе. Би отправилась на прогулку. Небо было чистым, солнце уже зашло. Цвет неба стал пурпурным, а ласточек, порхающих над головой, сменили летучие мыши. Би не боялась идти одна. В Монте-Грифоне она чувствовала себя в полной безопасности. За 1,5 месяца она выучила название всех окрестных холмов, лесов и полей. Она знала, где растут винодельческие сорта винограда – Мерло, Каберне-Савиньон и Мальвазия. Она даже знала, как зовут некоторых коз из стада Берлускони. И издали различала большого черно-белого быка Геркулеса, жившего ниже по течению реки. Вопреки поговорке «чем лучше знаешь, тем меньше ценишь», она не разучилась восхищаться этими местами. Изменив привычный маршрут, Би сошла с дороги и направилась в сторону дома Люка. Лунный свет отражался на поверхности белой дороги, указывая ей путь. Идя мимо оливковых рощ, она вдруг заметила впереди черную тень. Би остановилась и улыбнулась. «Чао, Ромео! Как тебе вечерняя прохлада?» Пес почему-то не отреагировал на ее слова. «Ромео, это ты?» — уже громче спросила она. Когда до черной тени оставалось шагов 20, Би вдруг поняла, что перед ней совсем не лабрадор. Зверь проворно вскочил на ноги и громко фыркнул. Белизна дороги еще сильнее оттеняла силуэт крупного кабана. Зверь замер всего на несколько секунд, но Би они показались вечностью. Память услужливо подбросила ей все страшные истории о кабанах. Би окаменела. Напряжение, овладевшее ею, становилось невыносимым. И тот кабан повернулся и скрылся в оливковой роще. По шее текли струйки холодного пота. Би слышала шумное дыхание кабана, уходящего от нее по темному полю. Она продолжала стоять, ожидая, когда успокоится бешено колотящееся сердце. И вдруг где-то поблизости снова послышался шум, и на дороге появился еще один темный силуэт. Нет, целых два. Сердце Би опять заколотилось. Она уже хотела повернуться и убежать, когда послышался голос Люка. «Би, это вы?» Впереди хозяина выскочил лабрадор, обрадованный встречей. Би была настолько рада обоим, что бросилась к Люку и спрятала лицо на его груди. Он обнял ее за плечи, защищая от внешнего мира. «Би, что случилось? На вас лица нет». Би не торопилась разжимать руки. Рядом с Люком пританцовывал пес. Потом она крайне неохотно отстранилась от Люка и наклонилась, чтобы погладить Ромео. В памяти еще жило ощущение его объятий. Откашлявшись, она рассказала про неожиданную встречу с кабаном. Люк внимательно слушал. В его глазах отражался лунный свет. «Этого-то я и боялся. Виноград уже достаточно созрел, и кабаны стали наведываться. Несколько дней назад мы обнесли виноградники изгородью по периметру. Но эти паршивцы ухитрились ее прорвать, причем во многих местах. Изгородь мы обязательно починим, а пока, когда стемнеет, вам лучше не покидать виллу. Или, если захотите погулять, позвоните мне. Я с удовольствием составлю вам компанию. Мы с Ромео убережем вас от любых случайностей». «Я в этом не сомневаюсь. Люк, спасибо вам за помощь. Мне неловко, что я струсила и повела себя как беспомощная дамочка. Но встреча с кабаном меня шокировала. Я не представляла, насколько они большие». «Да, они большие. И бывают опасными. В дневное время они предпочитают не вылезать. Как я уже сказал, через несколько дней мы починим изгородь, и тогда вы вновь можете спокойно гулять по вечерам. Ну, а раз мы уж встретились на вечерней дороге, предлагаю прогуляться. Ромео тоже не будет возражать». «С удовольствием. Знаете, я как раз думала о том, насколько мне безопасно в здешних местах». «Так оно и есть. Здесь куда безопаснее, чем в некоторых районах Лондона по вечерам. Я в этом уверен. Как съездили в Рим?» Пока все трое неспешно брели в направлении виллы, Би рассказала Люку о результатах поездки. Кажется, он был рад за нее. До некоторой степени. «Значит, ваша новая работа повлечет переезд в Штаты. Далековато отсюда». Эта же мысль вертелась и в голове Би. «Сама не знаю. Этот человек что-то говорил об открытии Европейского бюро». «Здорово. Если бы оно находилось поближе к нашим местам». Би что-то уловила в его голосе. «Может, прорвавшиеся чувства?» «Я бы тоже не прочь находиться поближе. Но это не мне решать». «Когда вы уедете, Ромео будет скучать. И я тоже». Чуть помолчав, добавил Люк. Би остановилась и повернулась к нему. «Люк, я тоже буду по вам скучать. Очень». Оба замолчали. Окрестную тишину нарушало лишь кваканье лягушек в пересохшем русле ручья. Би и Люк стояли, глядя друг на друга. Стояли почти рядом, словно чего-то ожидая. «Чего?» Этого Би не знала, но если бы Люк сейчас заключил ее в объятия и поцеловал, она бы не стала противиться. Наоборот. «Может, самой сделать первый шаг?» Ей тут же вспомнилось его лицо, искаженное душевной болью. Нет, это лишь испортит их дружбу. Наконец Люк решился заговорить. «Би, как замечательно, что вы оказались на вилле. Вы подарили мне счастье, а судя по вашим рассказам, сделали и моего отца чуточку счастливее. Огромное вам спасибо. Я вас никогда не забуду». Этими пятью словами было сказано все. Яснее некуда. Люк прощался с ней. Слыша его слова, она вдруг поняла, как будет скучать по нему и этой волшебной долине. Безохлестнули эмоции. Она опустилась на одно колено и крепко обняла лабрадора. Когда она встала, эмоциональная волна схлынула, и разум вновь возобладал. Би торопливо поцеловала Люка в обе щеки. «Люк, я тоже вас никогда не забуду, никогда». Ее решимость дрогнула. «Если бы обстоятельства сложились по-другому». Ее голос тоже дрогнул, и Люк это почувствовал. Он крепко обнял ее и поцеловал в губы. Поцелуй был мимолетным, Люк тут же разжал руки и отступил. «Я провожу вас до двери». Пока шли по склону холма к вилле, у Би появилась идея. Она посмотрела на Люка и увидела, как в свете луны вспыхнули его глаза. «Люк, вы могли бы выполнить мою просьбу?» «Конечно, любую». «Вы сказали, что я подарила счастье вашей долине. А знаете, что сделало бы меня очень-очень счастливой? Возобновление вашего общения с отцом. Я бы так хотела видеть, как вы оба сидите и разговариваете». Почувствовав напряжение, охватившее Люк, она поспешила добавить. «Я познакомилась с ним ближе, и могу сказать, он совсем неплохой человек». Би улыбнулась Люку. Пусть он не видел выражения ее лица. Он услышал это в ее голосе. «Вы это сделаете? Хотя бы ради меня?» Они ступили на лужайку, освещенную фонарями. Теперь она ясно видела его лицо. «Би, я сделаю для вас что угодно, честное слово. Но что касается моего отца...» Наше отчуждение длится много лет. Между нами скопилось слишком много недоверия, слишком много боли. Мне кажется, вы просите о невозможном. Не с моей стороны. Обещаю вам, я готов сесть рядом с ним и начать разговор, однако, насколько я знаю отца, он скажет нет. Стало быть, если я сумею уговорить его прийти на виллу, вы тоже придете? Конечно, приду. Но не питайте особых надежд. Я веду это сражение вот уже 25 лет. Спасибо, Люк. Ваше согласие уже делает меня очень счастливой. Подтверждение своих слов бескромно поцеловала его в щеки и поднялась на крыльцо. Спокойной ночи, Люк. Спокойной ночи, Би.